Глава 4. Джан Рен, князь Вэй, сидел на краю постели, хмуро глядя на тени, пляшущие по стенкам фонаря. Обтянутый тончайшим шелком, расписанный искусным северным пейзажем с соснами, он словно был живой. Я шагнула в покое, и вместе со мной ворвался порыв ветра, отчего огонек внутри фонаря дернулся, затрепетал. «Наложница Е». Медленно, как-то мрачно протянул великий генерал, не поднимая головы. Словно это не он меня вызвал, а я явилась по собственному желанию, презрев все правила. «Князь?» Двери беззвучно закрылись за моей спиной, отрезая всякий путь к отступлению. Я медленно склонила голову, при этом не отводя взгляда от мужчины. Сегодня у меня было странное ощущение, что генерал опасен куда больше, чем когда-либо. В том молчаливом, хмуром приветствии, отсутствии шуток и взглядов было что-то, что заставляло себя чувствовать добычей, слабой и глупой. И не проглотили меня только потому, что хищнику было пока интереснее забавляться, чем пробовать меня на вкус. «Говорят, вы сегодня скучали, прекрасная госпожа. Так ни разу и не покинули покои за день». «Я...» — голос осип. «Мне было бы проще, если бы мы вернулись к прежнему характеру общения. Намеки, тонкие словесные шпильки. К подобному я привыкла за годы службы. А вот к тому, что кого-то действительно интересует мое настроение или то, как я скрашиваю досуг, нет. Такие вопросы были не в чести при дворе. Я вышивала, а это куда как достойное занятие для женщины моего статуса». Собирать слова воедино получалось плохо. О каком именно статусе я говорила? Наложница, пленница или все же трофей? Словесные игры сегодня были не в мою пользу, сказывалось волнение. Только поделать я ничего не могла. И все же вам было скучно. Не доставало придворных интриг? Я вздрогнула, словно меня хлестнули плетью. Столько угрозы в паре оброненных слов. И как прежде, генерал не смотрел на меня, следя только за играющим пламенем внутри фонаря. Я никогда не участвовала в заговорах, не делала ничего, что против правил дворца. Голос стал резче, громче. Мне показалось, что еще немного, и от его силы зазвенят колокольчики, что висели снаружи. Правильнее было бы смолчать, стерпеть обиду, но у меня не хватило выдержки. Несправедливое обвинение словно жгло кожу. «Я знаю об этом», — хмыкнул генерал и только теперь поднял голову. В черных глазах полыхало опасное пламя, и было сложно сказать, виновен ли в этом размытый свет фонаря или все дело во внутренней силе этого человека. «Тогда к чему подобные упреки? К чему весь этот фарс?» «Фарс?» Генерал хмыкнул и поднялся со своего места, потянувшись как барс. Или как тигр. Сердце с силой ударилось о ребра. Тело невольно дернулось назад. «Он и есть тигр, и он играет со мной». Джан Рен склонил голову на бок и сделал шаг ко мне. И еще один. А мне больше некуда было отступать. Генерал двигался так быстро, что я просто не успела среагировать. Мое тело одеревенело, когда большие ладони сомкнулись вокруг талии, прижимая к крепкому, почти каменному торсу, прикрытому только тонким домашним нарядом. Гордая, вспыльчивая, как кошка, умная, как черепаха, и хитрая, как лиса. Горячее дыхание опалило ухо. По коже прошла волна трепета и ужаса. Генерал словно обезумел. Словно с него слетели все маски, все запреты. Большие шершавые ладони скользили по коже, практически царапая, оставляя красные полосы на белой чувствительной поверхности. Джан Рен больше себя не сдерживал, сжимал и мял мое тело, словно какой-то мясник, а никак не благородный мужчина. От страха, от отвращения на глаза навернулись слезы. Я знала, что нужно терпеть, нужно ждать и просто покориться, но у меня не было сил на подобное. Мне хотелось выть и кричать, отмахнуться от этих рук, от этих жестких, грубых губ, так не похожих на те, что целовали меня всего пару дней назад. Куда делась вся его выдержка и сила духа, что виделись в нем до этого? Я не понимала. Оцепеневшую, меня подхватили на руки и понесли в сторону приготовленной постели. Сердце словно замерло, руки-ноги оледенели, не в силах пошевелиться. Может, это было и к лучшему, я не знала. Никогда еще ко мне так не прикасались. Так резко, по-хозяйски, словно желая оставить отметки на моем теле. Меня уронили на перины из шелка, набитые самым дорогим пухом, и князь Вэй на мгновение замер, глядя на меня безумными глазами. В темных глазах снова пылали огни. Демон копья, бог войны. Теперь я ясно видела, как именно этот человек ведет за собой армии, как он крушит врагов, повергая их в ужас одним взглядом. Только не могла понять, как в список его противников попала я. «Наложница Е». Голос низкий, утробный, от которого холодеет кровь. Не в силах больше смотреть в эти глаза, ощущая, что мне с этим никак не справиться, я отвернула голову к стене, чувствуя, как по щеке скатилась горячая слеза. Я больше не была хозяйкой своему телу. Горячие руки снова коснулись кожи, обжигая через тонкую ткань. Прошлись по ребрам и сжались на груди. Рывок, и ткань с треском разошлась. Прохладный воздух опалил кожу. Губы коснулись ключицы, скользнули ниже, следуя за руками. Тело отозвалось ужасом, бессилием, сжалось, словно от удара в плети, а не от касаний. И Джан Рен вдруг замер, отстранился. Я также лежала, вслушиваясь в повисшую пугающую тишину, пытаясь угадать, где этот пугающий, сильный мужчина и что же будет дальше. У меня не было сил ни поправить одежду, то, что от нее осталось, ни пошевелиться. Я не знаю, сколько времени прошло, пока я решилась, сумела повернуть голову. Джан Рен сидел в кресле в темном углу, прикрыв глаза рукой. «Я так страшен, Тинь Лишуэ, так ужасен?» Едва слышно, словно шелест камыша, пронеслось по покоям. В первый миг я даже не поверила, что слова прозвучали. «Я напугал тебя?» Я не могла ничего ответить. «Трофей, военный трофей. Я не имела права сказать то, что крутилось на языке. Напугал. Это было совсем не то слово, чтобы описать все ощущения, что грызли меня изнутри. Уходи, Тинь Лишуэ. Уходи, пока у меня есть силы тебя отпустить. Не знаю, смогу ли в другой раз совладать с собой. Иди». Джан Рен не двинулся с места, не шевельнул ни единым пальцем, когда я медленно, по прошествии какого-то невероятного времени, смогла подняться на негнущихся, ослабевших ногах. С трудом подняв плащ, что так и валялся у дверей, я кинула на него еще один взгляд и вздрогнула. Из-под ладони, сквозь пальцы, на меня смотрело золото глаз. «Моя госпожа!» Я практически упала на руки тетушки Мэ, зацепившись за порог. Длинные полы плаща путались в ногах, поднявшийся ветер шевелил колокольчики под крышей. Отовсюду веяло тревогой, беспокойством. Стоило только повернуть голову, как казалось, из темноты, из теней выскочит что-то ужасное, огромное и смертельно опасное. «Что случилось?» Голос служанки был похож на шепот. Темные глаза занимали едва ли не половину лица. Кажется, тетушка Мэ боялась, что я напала на генерала, словно я могла что-то ему сделать. Мне стало почти смешно от того, что я увидела на лице служанки. «Отведите меня обратно в покои!» Заталкивая истерический смех поглубже, куда-то в желудок, потребовала я. Голос дрожал, но в нем еще было довольно силы, чтобы слуги не смели ослушаться. И все же одна из женщин, что привели меня сюда, решила поступить по-своему. Приоткрыв двери генеральских покоев, согнувшись едва ли не вдвое, служанка неслышно шагнула в комнату. «Мой господин...» Стоило ей шагнуть за порог, как голос стих, словно его обрубило мечом. В столице были артефакты, оберегающие от чужих ушей, но использовались они обычно крайне редко и при серьезных разговорах, никак не для визитов наложницы. От удивления, от осознания неправильности всего, что сегодня произошло, я тряхнула головой. Сердце успокаивалось, и вместе с тем меня начинала бить легкая дрожь. Нужно было возвращаться к себе, пока я еще могла идти своими ногами. «Идемте, госпожа». Тетушка Мэ, не дожидаясь действий от местных слуг, подхватила один из фонарей и, поминутно оглядываясь, двинулась прочь от генеральских покоев. «Но мы еще...» «Приказал отвезти», — перебила недовольный голос женщина, что вынырнула из темноты хозяйских покоев. «Что случилось?» «Знать не знаю». Шепот был едва различим, словно и его приглушали какие-то чары, но я все же могла разобрать слова. «Злой, глаза золотом сверкают. Пусть бы боги послали ему завтра врагов, нам всем во спасение», — тихо выдохнула одна из служанок. а затем я почувствовала, как в спину уперся острый, словно клинок, взгляд. Говорила, что беда нам будет от нее. Я только выше подняла голову. Нельзя показывать, что я услышала эти слова. Не всякое умение допустимо в нашем мире. В отведенных мне комнатах было тепло, но тело все равно пробирал легкий озноб. Никогда я не думала, что что-то подобное может со мной случиться. Да и первая приватная встреча с генералом готовила меня совсем к другому. Я ждала страстного, целеустремленного и опасного мужчину, но не демона с безумным взглядом. «Моя госпожа?» Тетушка Мэ, заглядывая в лицо, помогла мне стянуть обрывки испорченного ночного платья. Лицо женщины вытянулось, побледнело. «Вы совсем плохо выглядите. Что произошло?» «Прости меня». Я смотрела на верную служанку и понимала, что это разобьет ей сердце, но иного пути не было. Джан Рен был слишком опасен. «Вы должны уйти, одна». Тетушка Мэ не спрашивала. Она и без меня все поняла. Мне придется уйти, как только представится возможность. И раз первый план провалился, уйти теперь я смогу только одна.